Открытие. Профессор Чилюкин не признавал культа ни королей, ни президентов, ни полководцев, ни революционеров. Восхищаться можно было медиками, изобретателями, тех он почитал в первую очередь. Далее следовали музыканты, поэты и отчасти ученые, среди них могли быть велики, остальные памятников не заслуживали. Поединки Чилюкина с учителем доставляли нам удовольствие выпадами, игрой мысли и тем, что каждый умел озадачить другого. Однажды Молочков предпринял наступление с неожиданной стороны. Дескать, Россия приняла реформу Петра без серьезного сопротивления. Народ не шибко протестовал, терпел, не пытался отбиваться, восторгов не было, но и криком не кричали. По мнению Молочкова, это многое значило. И достойно размышления, ибо если диву не удивляться, то и дива не будет. Подняв палец, Чилюкин остановил учителя, прикрыл глаза, вслушался, как бы ловя какую-то мысль. Подождав, Молочков напористо продолжал. Отец Петра начинал реформы тихо, помаленьку. Петр же ворвался в русскую жизнь бурей, ломая и круша, произвел революцию, самую радикальную, такого не бывало. Да, его называли нехристем, шептали, что царя подменили, кликуши кричали про антихриста, и все же до настоящего отторжения дело не доходило. Почему народ вел себя так смиренно? Может, шло это от нашего прославленного терпения, лошадиного терпения? Петр действовал как молот, а народ был наковальней, бесчувственно, тупо, оттерпится, и мы люди будем. Чилюкин опять выставил палец, словно выдвинул антенну, ловя нужный ему сигнал, и, поймав, довольно поклонился учителю. — Извините, мол, все правильно, за исключением вашего вывода. Насчет обстановки и реакции населения Чилюкин не спорил. Тут, как говорится, карты в руки Виталию Викенчу. Было бы странно, если бы кто-то осмелился возражать. Он, Чилюкин, отдает должное знание Молочкова, который в петровских делах разбирается лучше, чем в собственных. Те реформы не могли оценить даже образованные помощники государя. Крестьяне же, да и провинциальные дворянства, тем более не видели прогресса. Им доставалось лишь волнение, повинности, солдатчина, война, земляные работы. Какие бы хорошие цели ни были, все равно свои дела ближе. Безропотность, между тем, налицо. Тут Виталий Викенч прав. А вот откуда она? Тут соображения у Чилюкина были самые примечательные. Оказывается, один из его друзей, биолог-эволюционист, писал учебник и случайно в это время вычитал у историка Костомарова про эпидемию чумы при Алексее Михайловиче. Чума в 17 веке поражала одну с другой страны Средней Европы. До сих пор на городских площадях в Чехии, в Германии стоят памятники чуме. Неудивительно, что и в России чума в 1654 году выкосила целые губернии. Умирало больше, чем оставалось в живых. Историк приводил данные. По Калуге умерло 1836. Осталось живых 777. В Переславле-Залесском умерло 3627, осталось 28. У боярина Морозова умерло 343, осталось 19. У князя Трубецкого умерло 270, осталось 8 и так далее. Костомаров сообщает эти цифры как добросовестный документалист, показывая губительность чумы в те годы. Биолога же они заставили задуматься. Мысль его пошла не так, как у историка, а как у генетика. Такой мор должен сильно повлиять на генофонд. Примерно то же происходило во время двух мировых войн, революций и репрессий. Нам, избегая специальных терминов, Елизар Дмитриевич изобразил, как эти потери обедняли генофонд народа. Миллионы молодых, активных людей теряла в войнах страна, оставались далеко не самые лучшие. С этого непривычного хода биолог подошел к петровским временам. Петру досталась от отца Россия, опустошенная, поределая после чумы. С тех пор за 40 лет убыль пополнилась, но выросли другие люди. Население сменилось как бы разом. Цепь времен порвалась. Патриархальный уклад был нарушен, традиции ослабели. Так что реформы встретило новое поколение. Семейные родовые связи мало удерживали. В этом смысле Петру повезло. Память о прошлом не очень-то опутывала новых людей, выросших без бабушек, без дедушек, без твердых традиций. Они перемещались легче, охотнее покидали родные места, где не оставалось корней, уходили в солдаты, на стройки, на верфи. Кто-кто, а уж мы-то легко могли представить себе вымершие села, беженцев, бредущих по дорогам, странников, нищих. Не чума так война, не война так реформы, новый курс, голод. И всякий раз до самого утра, до генофонда, до наследственности. Петр мог бы себе сказать, не было бы счастья, но несчастье помогло, удачно сошлось для него. Счастливых случайностей в его жизни много, слишком много для одного человека. Чудесное избавление от опасности, нужные совпадения, полезные встречи. Но это все попутно. Главное же, особенности людей петровской эпохи это и высветила генетика спустя столетия. — Чума! Кто бы мог подумать, — бормотал учитель. Перейти на новую точку зрения было совсем непросто. Что его утешало, так это то, что опровержение пришло не от историка, а от биолога. Профессор гордился найденной точкой зрения. Ваша история занята перипетиями борьбы за власть. Кто кого? История славит победителей, те, кто взобрался, перехитрил, завоевал. Они великие, не потому что уклонились от войны и обеспечили своим гражданам покой, а исключительно потому что приобрели еще одну провинцию. Еще он говорил о том, что история высокомерна, не пользуется смежными науками, той же биологией, психологией или языкознанием. Говорил умно, убедительно, мягко и в то же время с вежливым превосходством. Антон Осипович не вытерпел. Не верю я ни в какую вашу генетику. Человека невозможно ни вычислить, ни наперед рассчитать. Я 20 с лишним лет вожу с этой тварью. Сколько их прошло через меня, и я точно знаю, человеку верить нельзя. Он сам не знает, что сотворит. Иногда такое чудовище вылезет из него, за голову схватишься.